А мы все четверо, собравшись на первое редакционное собрание, у меня хохочем тоже до слез. По крайней мере, у Мани по обыкновению рот смеется, а глаза плачут крупными слезами. Мы в полной растерянности. «Что делать?» — говорит, наконец, Лида. «Это же совершенный ужас, безвкусица!» «Но все плачут», — замечает Варя. «Еще грустнее. Значит, ни у кого нет вкуса. Ну, что у нас там еще есть?» Маня выкладывает на стол листок бумаги. «Вот Меля Нарейка принесла. Страдалица Андалузия. Роман». Маня читает вслух роман, написанный Мели на одной страничке, вырванной из тетрадки. Жила-была одна девушка, ужасная красавица, и звали ее Андалузия. А пока маленькая, то Анзя. И к ней посватался принц, тоже красавец. Его звали Гранд-Отель. Они поженились. Но он оказался очень противный. Во-первых, пьяница. Во-вторых, злой-призлой. Дрался каждый день, а как бывало напьется, так хоть беги вон из дома. И в-третьих, ужасно расточительный. Другой, что заработает, то в дом несет. А этот принц Гранд-Отель все из дома таскал. И бедная Андалузия была несчастная страдалица. В один прекрасный день принц Гранд-Отель забрал из кассы всю выручку. Они в Ковно торговали папиросами. И пошел в кабак, и ужасно там напился. Пьяный полез в драку, его забрали в полицию и посадили в тюрьму. После этого несчастная страдалица Андалузия уже больше никогда, никогда не выходила замуж. «Все», — говорит Маня, дочитав страдалицу Андалузию. Тут из соседней комнаты раздается голос папы. Он, оказывается, лежал на диване и слушал все, что мы читали. «Девочки», — говорит папа, «я тут нечаянно услышал эти два произведения. По-моему, это бред. И знаете, что самое плохое? Это печальный бред. Был когда-то очень давно Гиппократ, великий древний философ, отец медицины. Так этот Гиппократ писал: «Бывает у больного бред веселый. Это неплохой признак. Такой больной еще может выздороветь. А бывает бред печальный, мрачный. Это плохо. Такой больной почти, наверное, умрет. Эти рассказы, что вы здесь читали, мрачный бред. И значит, журналу нашему предстоит помереть», заключает Лида Карцева. Никто из нас не возражает.